великое благочестие тайна, Бог явился во плоти. Для нас, людей, это непостижимо и непонятно, как Бог, который является Творцом Вселенной, вдруг оказался среди людей. Рос, родился от Девы Марии, рос в семье, как Библия говорит, многодетный, был среди людей, среди грешников, с ними ел, с ними ходил, их учил, и в конце был распят. Был распят. И вот автор задается таким вопросом. Почему Бог оставил небо, почему Он пришел в этот грешный мир? Ну и ответ тоже в этой песне. Неужели небо не прекрасно? Неужели там не хорошо? А зачем же ты в наш мир ужасный в рабском унижении сошел? Неужели в ангельском служении ты отраду сердцу не нашел? Скорби, пытки, козни, поношения, радости небесной предпочел. Скорби, пытки, козни, поношения, радости небесной предпочел. Неужели хуже на престоле превосходной царской красоте, чем терпеть мучительные боли и отцу молиться на крест? Молиться на кресте. Агнец Божий, друг и Избавитель, за мой грех пришел ты пострадать и вести погибшего в обитель, благодатью грешных оправдать. И ввести погибшего в обитель, благодатью грешных оправдать. Слава, слава, честь и поклонение, аллилуйя, милости Твоей, за святую кровь, за дар спасения, праведный пронзенный царь царей. За святую кровь, за дар спасения, праведный пронзенный царь царей. Я приветствую, друзья, всех. Я из Томска. Звать меня Николай. И вот хотелось бы поделиться так словом и своими особыми переживаниями, которыми благословил Бог. Вот у Экклесиаста есть во второй главе 26 стих, и говорится: «Ибо человеку, который добр пред лицом его, он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить». И вот, друзья, действительно, грешнику, говорится, дает Бог заботу собирать и копить. И вот такой заботой обременен был и я с детства. Так получилось, детство у меня было очень хорошее. Жил я в небольшой такой деревушке, где было 12 всего семей жило. Мы с отцом работали на пасеке, пчелами занимались. И так жизнь протекала до 5 класса. Отец, прожив жизнь такую суровую, Был фронт прошел, в лагерях был Освенцим, Дахау, Бухенвальд. А после этих лагерей был в советских лагерях за то, что он там был. В общем, много было переживаний, и он мне часто говорил, ты, говорит, живи как все. А почему он так он мне говорил? Я когда в 5 класс с этой деревушки меня перевезли в город, отправили учиться, а там уже, это город Анжеро-Судженск был, мне так резко в глаза бросилось, что у нас одно, а здесь совсем другое. И вот приезжал я в субботу домой и с отцом у него все спрашивал, а почему, говорю, пап, вот у нас так тут и не видно, чтобы кто воровал, чтобы кто обманывал, да? А там вот учителя преподают, ну, честно жить, а все, говорю, ну, все лукают, обманывают все. Не живут никто честно, как учат. Почему так? И вот он мне, отец тогда и сказал, ты, говорит, сынок, ты, говорит, живи, как все. А в себе, говорит, ну, вот эту честность, ну, храни для себя. И знаете, я послушался этого совета и начал жить, учиться жить, как все в городе. Ну, а для себя пока оставлял, да, вот эту честность, справедливость. И знаете, меня вот это увлекло. Начал жить, как все. Вот с 5 класса зиму я проучусь, а лето на пасеке с отцом. И как все, начал брать. Сначала там баночку меда, потом это увеличился объем, дошло до фляги. Отец говорит, это уже преследуется законом. Но я говорю, я жить как все. Ну, я вот беру столько, да? Ну, а в школе мы вот по истории проходили, что, вот, к примеру, уже те, кто обладает многим, они уже берут побольше. Ну, жил как все. И начал копить, собирать, как все. А в итоге что? Внутри-то меня, что я копил? Мне накапливалось к миру злость, к людям. Что у многих побольше, чем у меня. И я старался еще больше. Копил и собирал. И все это длилось до тех пор, пока я уже имел 5 судимостей и 22 года отсиженных. И здесь вдруг начали к нам приходить совсем другие люди. У них таких забот-то и не было. И я увидел на лицах у них радость. И меня как-то заинтересовалось. И вот это вот место, да, а человеку, который добр пред лицом его, он дает мудрость, знание и радость. Вот эта радость на их лицах меня увлекла. Думаю, как так? У нас, я вот, живя в уголовном мире последние годы, да, я нигде не видел радости. И действительно, друзья, я тогда свою жизнь как-то пересмотрел. Пересмотрел, и а к тому времени я уже привык, пришел к такому выводу, что пришел я последним сроком, 8 лет, и увидел, что и по здоровью я уже это не смогу отсидеть, да. Ну, а если даже я освобожусь, отец и мать умерли уже, я и не смог их и похоронить, а оставшиеся 3 сестры, они продали и дом, все, в общем, мне некуда было и освобождаться, да и здоровье, я не надеялся, что я отсижу, да? И думаю, нет, ну зачем тогда и пытаться этот срок отбыть, 8 лет, да? Нет смысла, я потерял смысл вообще дальнейшей жизни. И решил, что лучше не жить дальше. И вот когда я твердо пришел к этому такому выводу, что достаточно, я уже не надо больше ни копить, ни собирать, потому что во мне из собранного и скопленного осталась только злость и ожесточение. Ожесточение к людям. Я сделал очень много зла. Сам видел, как другие зло одно делают. И накопилось до избытка, что уже жить дальше в такой жизни мне больше не хотелось. И тут вот как раз мне и открыл Господь и в лагерь возможности прийти людям, которым Вот как Иисус, живя на земле, он шел и увидел двух братьев. Он говорит, следуйте за мной. И они оставили свои сети. И говорит, я говорит, сделаю вас ловцами человека. Они оставили свои сети, да? А Бог что им дал? Он дал свои сети. Вот любовь, Божья любовь. Ибо Бог есть любовь, да? Бог есть Дух. И благодарность Богу, что и в тот дом, где я был, Бог закинул такую сеть. Это Божья любовь. Вот всегда я сейчас благодарю Бога, что Он мне дал познать вот эту вот истинную любовь. Что и люди даже способны вот любить друг друга, да, обращаться друг к другу совсем по-другому, как вот, не так, как мы обращались в уголовном мире, да, да и потом, освободившись, к другим людям обращались. И поставь вот эту вот любовь, и она увлекла. Она увлекла так, что сейчас единственное одно желание и стремление – это иметь общение. Иметь общение с Богом и с такими, кто познал и принял Иисуса вот своим спасителем. Вот так, вчера приехав сюда, да, в Братском мы имели такое общение друг с другом, и действительно это нужно такое. Потому что, знаете, меня что, как помог мне Бог после освобождения, я после покаяния там был еще 7 лет, да, но все-таки... Освободившись, мне Бог предоставил и привел в такую церковь, где начало строиться дом молитвы. А приехав к сестре в Томске, да, я ночь переночевал, я заметил, что они меня боятся так же, как боялись и до покаяния. Так что они знали меня, какой я есть, как уголовник. И они вот ночь переночевали, и я у них пришел и днем спрашиваю, а... Посмотрел, они только проснулись, я говорю, а что ты, и днем, и ночью спите? Да, мы, говорит, ночью не спали, а... Ну, а муж сестры ее прямо говорит, я говорю, почему мы не спали? Там, говорит, тебя, говорит, боюсь. Я говорю, ну вы тогда простите меня, я найду другое место. И пришел на стройку на следующий день, вот я в субботу пришел, в воскресенье на собрание побывал, братья мне так, я помолился, и приняли, и говорит, мы, говорит, строим. Я говорю, мне помогите сейчас с работой оформиться и устроиться. Они говорят, сложности с работой, но мы, говорит, строим дом молитвы. Если желаешь, приходи прямо завтра. Я говорю, ну завтра. И вот я с первого дня пришел, ну отстроить кто? Братья строили, вот это общение с братьями, да. И там я и раздевалка была, я говорю, а можно я здесь и ночевать останусь? И так я остался. 2 года строили, в прошлом году закончили строить, и сейчас оставили меня при доме молитвы, живу, слава Богу. И вот это вот близкое общение с братьями, да. Оно, Бог через них только лишь дал сил. А знаете, такое бывало, что и день настройки, да, вроде вечером устанешь, все разойдутся, братья, останешься один. И вот здесь сатана. Да что ты, Мерика? У тебя же такие способности раньше были. Ну, выйди, вот, выйдешь, да, с домом молитвы, выйдешь тут же на улицу. А ночью Томская, город, ночью он гуляет. И увидишь эти рекламы, эти места, да, увеселительные. И пройдешься по улице, влекло, что вот по всему Томску пройдешь по центральной улице, туда, обратно, и все, не читать, не молиться, не разговаривать с братьями, уже ничего нету, все бросить. И вот Бог, ну Бог давал силу, чтобы прийти к кому служить, или брат. Ты мне, говорю, прости, вот так и так вышел я в Томск, прошелся, посмотрел, и у меня нет желания сейчас ни работать, ни что, ни с вами быть, давайте помолимся. Он говорит, давай. Помолимся, Бог опять дает силу. Опять строим, все вот так вот, опять меня ночью увлечет, приведет куда-нибудь. Опять помолимся, Бог даст силу дает. И вот только вот через это вот, да, и вот я увидел вот этот братский дом, да, где живут и после освобождения братья. Это хорошее дело, вот, особенно для тех, кто после освобождения. Иметь близкое общение друг с другом, да, это действительно помогает. Я благодарен Богу, что у вас вот такое есть, и такое желание у меня давно, чтобы и вот у нас в Томске так вот, может, Бог даст, благословит, наверное. Друзья, я искренне благодарен Богу, что вот у нас такой живой Бог, Спаситель Иисус есть. И есть истинный путь, и вот это любовь Божья. Аминь.